Михаил Шолохов. Судьба человека. Читает Виктор Раков. Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону, на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона. В степи вспухли набитые снегом лага и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров, но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в оцаревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах под тонкими ремнями шлеек уже показались белые пышные хлопья мыла. А в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи. Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок. И там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в 30 километров, подъехали к переправе через речку Еланку. Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Маховского, в заболоченной, поросшей ольхами пойме, разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне, в колхозном сарае, нас ожидал старенький, видавший виды Виллис, оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло: «Если эта проклятая корыта не развалится на воде, часа через два приедем. Раньше не ждите». Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухой осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гнилой ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли. Неподалеку на прибрежном песке лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению обнаружил, что пачка беломора совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула. А теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы. Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству. И, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками. Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту, лет 5-6, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток». «Здравствуй». Я пожал протянутую мне большую черствую руку. Мужчина наклонился к мальчику и сказал: «Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет». Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее и спросил: «Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь». С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки. «Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик. Я вовсе не замерзаю, а руки холодные. Снежки катал, потому что». Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мной, отец сказал: «Беда мне с этим пассажиром. Через него я и подбился. Широко шагнешь, а он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я 3 раза шагаю. Так и идем с ним в раздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по луже не бредет, или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком». Он помолчал немного, потом спросил: «А ты что же, браток, свое начальство ждешь?» Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил: «Приходится ждать. С той стороны подъедут?» «Да». «Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?» «Часа через 2». «Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу, свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить, и помирать тошно». «А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть?» «Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим». Он достал из кармана защитных летних штанов, свернутый в трубку, малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6 класса Лебедянской средней школы». Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком,